Лист дела 44. Ошибки в конечном итоге возможны. В общем-то, по большому счету, вся история человечества — это цепь преодоленных ошибок. Но я не работаю в Институте всеобщей истории. Я следователь. И каждая ошибка — это торпеда по моему судну. Оно и так перегружено и сильно черпает бортами. Но как увернуться от торпед? Как проложить правильный курс? Ведь ошибки бывают самыми неожиданными. Вот как случилось с одним моим приятелем, молодым летчиком, впервые попавшим в Уэлен. Накрыл его там снеговой заряд, и целую неделю подряд томился он у местной гостиницы, дожидаясь на Чукотке погоды, пока не высмотрел там хорошенькую девушку-чукчанку. Девушка была закутана в элегантные меха, чрезвычайно молчалива и все время важно курила трубку с длинным чубуком. Подкатился к ней летчик, сел рядом и давай соловьем разливаться, рассказывать о своей гордой работе. Девушка только щурила от удовольствия глаза и снисходительно кивала головой. Потом выпили спирту, закусили шоколадом, и заиграла в моем приятеле молодая кровь, полез к ней целоваться. Девушка спокойно встала, отпихнула полярного аса и невозмутимо сказала: «С ума сошел? Я не девка, я охотник». Может быть, и я две недели подряд ухаживаю за охотником. Отпала Тария Буладзе, появились серьезные сомнения в том, что к убийству причастен Сабуров. Но так или иначе, Сабуров — единственный известный мне человек, который был с Корецким на участке маршрута Москва-Крым. Найти... Срочно надо найти Сабурова. У меня есть несколько путей. Ближайший — его тетка в Ленинграде, на улице Маяковского. В ленинградский уголовный розыск. 22 сентября, номер 35С. Прошу срочно установить жильцов квартиры 26, дома 10 по улице Маяковского. Под благовидным предлогом необходимо проверить, какое отношение к ним имеет некий Алексей Сабуров. Прошу также выяснить по дому, не проживал ли в указанной квартире в период с 25 по 30 августа высокий черноволосый мужчина лет 30-32, приметы Сабурова. Не держал ли этот мужчина во дворе дома или около него Волгу кофейно-белого цвета с грузинским номером ГХ либо ГФ. Справка. Сабуров подозревается в причастности к убийству Корецкого ЕК. Имеются сведения, что по указанному адресу проживает тетка Сабурова. Следователь.